Вопрос Альцеста неуместен. И он, и Селимена уже в окружении светских щеголей. Два расфуфыренных маркиза, Акаст и Клитандр, пришли перемыть косточки своим знакомым. Минута, и Селимена сама уже во власти этого злословия. Я к вам, сударь, с дворцового приема. Клеонт, чья крайняя неловкость всем знакомым, отличился вновь. Кто б на себя взял труд беднягу поучить манерам? Сущий шут. Ну, сказав, что в обществе своим нелепым видом он потешает всех, секреты я не выдумал. Но если встретишься с ним после промежутка, то, право, всякий раз бывает прямо жутко. Да, числится Клеон в больших оригиналах. Но пустослов да вон, он тоже не из малых. Вчера пристал ко мне, и в самый солнцепёк я час с ним простоял и здесь парчесть не мог. А что? Искусный говорун за фразой фразу вяжет и час, проговорив, вам ничего не скажет. Ничто в его речах ваш не затронет ум. Вы выслушали? Да. Что услыхали? Ум. О чем хоть куда, но это лишь закуска. Из ближних не дадут ни одному. А, ну, а Тимант вам как? Занятный индивид. От головы до ног все тайнами набит, на коих целиком всегда сосредоточен. И без забот, живя, все чем-то озабочен. Своими тайнами наскучил. Мочи нет, о чем он не начнет. Сейчас же секрет. Секрет же всякий раз бывает пустяковым. Но даже здравствуйте, он шепчет на ушко. А как по-вашему Жераль? Несносный враль. Пробиться выше круг. Одна его печаль. Но как важно цедит он с отставленным мизинцем, что там был с герцогом. Туда поедет с принцем. О чем бы речь ни шла, он эдак или так свернет на знатных лиц, их лошадей, собак. Он, по его словам, на «ты» с любым вельможей. Нетитулованных не примет и в прихожей. С Белизой, говорят, они сейчас близки. О, боюсь, не умер бы он там у нее с тоски. Ой, не дальнего ума, бедняжка. И принимать ее поистине мне просто тяжко. Молчит. Расшевелить нельзя ее ничем. Касаюсь разных я распространенных тем. Усердствую. Молчит, простите. Как колода. Есть, наконец, сюжет спасительный. Погода, солнце, жаре, дожде и холодах толкую, но сюжет иссяк, увы, ах, пора бы ей уйти. Сидит тупица, докучнейший визит все длится, длится, длится, длится. Ты смотришь на часы, зеваешь во весь рот. Не верю, что она когда-нибудь уйдет. А как отраст? О, вот где узрела вьяфья, что означает быть раздутым от тщеславия. И все-то он брюзжит, все жалуется он, что недооценен, что недонагражден. Получит кто другой сан, должность или поместье, он стонет, что это ему нанесено бесчестье. А молодой Клеон, кому теперь спешат все с резвостью такой, каков он, на ваш взгляд? Ну что ж, господа, вот ему теперь и смех, и оживленный говор. Да, это так. Но в этом виноват не он, а его повар. Да, я слышала, отличный кормит. Да, стол изысканный, но на десерт он сам. А так как наш Клеон дурак непроходимый, то трапеза его, простите, неудобоваримый. Но дядюшку его Дамиса в свете чтут. Каков, сударыня, о нем ваш строгий суд? Он друг у меня. Как учтив. Притом ума палата. Да, но ведет себя немного странновато. Ну что же он пыжится? Мир, видите ли, ждет его блистательных сентенций и острот. С тех пор, как он прослыл, у нас утонченные особы. Ему не угодишь ничем. И ты не пробуй. Любую книгу он язвит насмешкой злой. Боится, что себя унизит похвалой? Пусть восхищаются лишь дурни да профаны. А умник он всегда во всем найдет изъяны. И так за томом том, разделав под орех, внушил он обществу, что впрямь умнее всех. А поглядеть, с какой высокомерной миной он руки на груди скрестив, всегда стоит в гостиной и скорбно слушает, ведь нам он не чета. О чем беседует вся эта мелкота? Нет, черт возьми, как схож портрет с оригиналом. Вы осмеяли всех? С искусством не бывал. До сих пор Альцест сидел в кресле, не принимая участия в разговоре, но тут он не выдерживает. Ну! Сливки общества! Вперед! Резвей, смелей! Ведь перебрали вы еще не всех друзей. Теперь я очередь. Нет никому пощады, меж тем с любым из них встречаясь, как вы рады, как бьются в унисон горячие сердца, восторженным речам, объятьям нет конца. При чем здесь мы? Да. Коль вас так мучает досада, хозяйке дома вам адресоваться надо. Нет! Ваш подстрекательский подвострастный смех, вот что на этот путь толкает Селемену, когда в злословью вы не набивали цену, да сплетен ум ее и острый, и живой, не опустился бы так просто сам с собой. Льстецы, в них корень зла, покуда в мире этом живут льстецы, порок цвесть будет пышным цветом. Вы сами же всегда клеймите высший круг, а сейчас ступаетесь за них. С чего бы вдруг? Как? Вы не знаете об этом господине? Что спорщик он, каких не видели до ныне, что не согласен он нигде, ни с кем, ни в чем, что поселился дух противоречия в нем, какое в обществе не выскажут суждение, придерживается противного он мнения, чтобы он одобрил то, что сказано другим, как заурядно фи, да? Нет, он непримирим, всех счастлив, осадить он возражением резким. И спорит сам с собой, когда уж спорить не с кем. Свою же мысль, когда она в чужих устах, он с удовольствием разносит в пух и прах. Вы можете меня высмеивать с успехом. Все эти шутники вам будут вторить эхом. Вы, Альцест, ваш нрав таков, вот в чем беда. Что ополчаетесь на все вы и всегда. Вас в равной степени и сердит, и печалит. Бронят ли в обществе кого-то или хвалят? Но диво ли? Я печалюсь и сержусь, когда смотрю вокруг. Как жалок мир, клянусь. У нас гармонии слывет зубовный скрежет. У нас не хвалят, льстят. Не критикуют, режут. Вам больно считать, что мой несносен нрав, а все же тошно мне от этаких забав. Стыд подстрекателям, что так на сплетни пап. Не вы им нравитесь, а ваши недостатки. По-видимому, я так слеп и так незрел, что недостатков вас покаюсь, не узрел. Известны вы красой, умом всему Парижу, а недостатков вас я никаких не вижу. Зато я, господа, отлично вижу их. О чем умалчивать не в правилах моих. Любовь не может льстить. Нрав у нее суровый, и требовательность должна быть ей основой. Я от своих дверей без жалости бы гнал поклонников, чья речь сплошной поток похвал. Льстецов, что здравому уму бросая вызов, впадали бы в экстаз от всех моих капризов. Какие же любы любви, по-вашему, права? Или нет права у нее на нежные слова? Или чувство пылки к любимому созданию приличнее выражать упреками и бранью? Мне тоже кажется, что в заблуждении, что правила любви совсем не таковы. Влюбленный свой предмет считает идеалом. Он порицать его не станет даже в малом. И недостатками любимой умилен, желает их назвать поблагозвучней он. Когда любимая бледна, она лелее. Смугляночка она, когда угля чернее. Когда худа, как жердь, изящна и стройна. Коль жиром заплыла, величие полна. В неряхе разглядит он милую небрежность. В трусихе робкую пленительную нежность. Коль великанша, он богиню видит в ней. А если карлица, тогда одну из фей. Гордячки он кадит, как царственной натуре. В проныре видит ум, простосердечье в дуре. Болтунья, как она жива и весела. Молчунья, сколько в ней душевного тепла. Такие вот амур завел у нас порядки. В любимых, любящим милые недостатки. Нет, нет, я говорю, меня не убедят. Довольно, господа. Не перейдем ли в сад? Как вы уходите? А что так? Не собирались. А если бы ушли, вы словно испугались. Уйдете вы или нет, тут я вам не указ. Но я-то не уйду отсюда раньше вас. Не знаю, буду ли я, сударыня, угоден. Однако так сошлось, что я весь день свободен. Я счастлив быть при вас весь день. Лишь в вечеру мне нужно на прием явиться ко двору. Вы что это? Всерьез? Хочу, чтобы вы сказали, кто не угоден вам, кто лишний здесь. Не я ли? Входит слуга, обращается к Альцесту. Вам, сударь, человек. Явился он в наш дом, мол, дело важное и спешное при том. Скажи, что у меня нет дел настолько спешных. Одежа у него не то, что у нас грешных, весь в галунах. Так пусть он поднимется сюда. Появление судебного пристава неожиданно для всех. Это месть Аронта. Какая же у вас есть до меня нужда? Два слова, сударь, к вам. Желаем мы все вместе вас выслушать. Итак? Я пристав суда чести. Безотлагательный мне отдан был приказ вас пригласить туда. Кого? Меня? Да, вас. Зачем? По жалобе Аронта, не иначе. Как? Вышел спор у них достаточно горячий. Аронт обоим нам тут прочитал стишок, которого Альцест почтить хвалой не смог. По-видимому, там хотят уладить дело. Он требует похвал. Вот наглость беспредельная. Но не пойти нельзя, как приглашает суд. Чего же от меня вельможи эти ждут, что я сказал, сказал, я не способен к лести. Или может от меня потребует суд чести, чтобы одобрил я поганые стишки? Вам надо бы смягчить. Хоть режьте на куски, не стану я смягчать. Примерские стишонки! Но явить уступчивость умнее, вопрос здесь тонкий. Ступайте же. Иду. Но только этот гусь ждет зря, ведь я от слов своих не отрекусь. Ну подумайте, Альцест. Могу сказать вам сразу, что попребовались монаршему указу. Отвалился бы я хвалить его стихи. Стишонки дрянь. Творца подобной чепухи всем в назиданье бы я с радостью повесил. Вам, господа, смешно? Да. сегодня весело. Ступайте же, Альцест. Иду. Но я вернусь в ваш дом с надеждой. И тогда к согласию мы придем. Альцест уходит. Он еще верит, что можно прийти к согласию. Он еще верит в любовь Селимены.